Глава 33. О непростых решениях. Обычно в случае таких проверок на мне всегда висела обманка, которая активировалась, стоило применить ко мне диагностическое заклинание. Мы придумали ее вместе с дядей, чтобы обезопасить меня от случайного раскрытия. Но после истощения заклинание наверняка слетело. Мне осталось провести несколько процедур, и я выпишу Эйлин. Лайза посмотрела на присутствовавших. «Прошу покинуть помещение. Эти процедуры требуют приватности. Можете Эйлин не ждать. Я сама провожу ее до комнаты». Монику она тоже выставила под предлогом, что ей пора проведать своего хозяина. И когда в палате остались только мы с Лайзой и ее, она сказала правду. «Эйлин, постарайся в ближайшие несколько дней не магичить вообще, не нервничать и никак не беспокоить источник. Он у тебя сейчас особенно нестабилен. Я так поняла, у тебя произошел магический выброс во время открытия портала Марленой». «Да», — вздохнула я. «До сих пор не представляю, как сумела сдерживать силу, а потом перенаправить ее в портал». «Постой», — переполошилась я. «До меня дошло, что все видели этот выброс и вполне могли сделать правильные выводы. Но спокойное поведение Марселя и Даниэля не укладывалось в эту теорию». «Не переживай, все подумали, что ты именно этого и хотела. Да, выброс был, но, как ты сама сказала, он был направленным, то есть ты контролировала магию». Поначалу от нескольких гостей из столицы прозвучал вопрос о том, почему ты не попыталась закрыть портал менее энергозатратно, но Марсель быстро их заткнул. «Как?» Он сказал, что этот портал был непонятного происхождения, и он лично был бы рад, если бы господа проверяющие просветили его, какое именно воздействие в данном случае было бы оптимальным. Ты же хоть и спровоцировала взрыв, но никто сильно не пострадал, а преступнице не удалось бежать. «То есть никто ничего не понял?» С облегчением переспросила я. «Похоже на то, но я бы не была так уверена. Готовься, что к тебе будут присматриваться. За такого мага, как ты, комиссия по контролю удара платит очень хорошие деньги». Я сосредоточенно потерла лоб, приводя мысли в порядок. «Лайза!» — с мольбой посмотрела на подругу. «Ты говорила, что знаешь, как стабилизировать источник. По-моему, сейчас самое время мне это рассказать». Подруга вздрогнула и даже отступила от меня на шаг. «Пожалуйста!» — взмолилась я. «Я должна обезопасить окружающих. Даже не представляю, что бы стало с Академией и всеми в ней, если бы не тот портал и то, что мне чудом удалось направить в него выброс. Пойми, я опасна, и если...» Я запнулась, осознав, что стою на пороге принятия жизненно важного решения. Мне казалось, что я совсем справлюсь, смогу контролировать выброс, перенаправив часть энергии в накопители или энергоемкие заклинания. На худой конец смогу сбежать в свою замагиченную комнату и рвануть там. Но, как показала практика, я слишком самонадеянна. Жизнь подчас подкидывает очень непредсказуемый сценарий. И получается, что я постоянно подвергаю опасности жизни других людей. Да, я хочу быть как все, жить в социуме, работать, делиться своими знаниями и умениями. Я надеялась, что моя сила со временем утихомирится, и я смогу не бояться причинить кому-то вред. Но чем дальше, тем тяжелее становилось ее контролировать. И я приняла решение. «Лайза, если я не смогу стабилизировать источник, я сама сдамся комиссии». «Что? Нет, Эйлин, только не это, ты же там погибнешь», — переполошилась подруга. «Зато не стану причиной смерти других людей, пойми, я...» Не выдержав, я закрыла лицо руками и расплакалась. Ко мне на плечо взобрался Йо-Йо и погладил по голове. Лайза с тяжелым вздохом села на стул рядом и, наконец, произнесла. «Если хочешь стабилизировать источник, придется отправиться со мной в пустошь. Ты к этому готова?» Я медленно отвела руки от лица и посмотрела на серьезную Лайзу. О шутке не могло идти и речи. Она говорила правду. Но пустошь. Дядя всегда говорил, чтобы я держалась от нее подальше, да и здравый смысл твердил о том же, но у меня есть шанс обуздать свой дар. Я перестану бояться и смогу нормально жить, не опасаясь убить всех вокруг себя. И подтверждение этому — сама Лайза. И я решилась. Я согласна. Конец первой книги. Читала Наташа Романова.